Ежели бы мне какой сопляк говорил, который в битвах не бывал и репутацию завоевать себе хочет, я бы его понял. Но ты-то, ваша милость, крови налакался, что волк, а под Махновкой, как мне рассказывали, прикончил не то дракона какого-то адского, не то людоеда. Клянусь этим месяцем голубым, что ты, ваша милость, чего-то крутишь, или же таково вошел во вкус, что кровь брачному ложу предпочитаешь. Пан Скшетузский невольно глянул на месяц, плывший по высокому сверкающему небу, точно серебряный кораблик. «Ошибаешься, сударь», — сказал он, помолчав, — «ни кровью я не упиваюсь, ни репутацию тоже не зарабатываю, а только не пристало мне бросать товарищей в тяжелую минуту, когда хоруквь в полном составе должна быть. В том честь рыцарская, а это дело святое. Что же войны касательно, она наверняка затянется, ибо слишком уж голытьба из грязи в князи полезла. Однако, если на помощь Кривоносу идет Хмельницкий, будет передышка. Или Кривонос нам завтра проиграет, или нет. Если проиграет, то с Божьей помощью надлежащую науку получит, а нам потом следует идти в места поспокойнее, чтобы тоже отдышаться немного. Что ни говори, уже 2 месяца мы не спим, не едим, только сражаемся да сражаемся день и ночь, крова над головою не имея, всем капризам стихии подвергаясь. Князь-полководец великий, но и благоразумный. Не пойдет он на Хмельницкого, располагая несколькими тысячами против тьмы. Известно мне также, что двинется он на Сбараш. Там откормится, солдат новых соберет. Шляхта со всей Речи Посполитой к нему сойдется, и лишь тогда только мы пойдем на решающее сражение. Так что завтра последний трудовой день, а послезавтра уже смогу я с вашей милостью и с легким сердцем в бар двинуться. И еще скажу я для успокоения твоего, что богун этот самый никоим образом к завтраму не поспеет, и в битве участие не примет, а хоть и примет, я полагаю, что его холопская звезда не только рядом с княжеской, но и рядом с моей рыцарской померкнет. Он же просто Вельзевул во плоти. Говорил я тебе, что толчии не люблю, но он толчии похуже, хотя, повторяю, не столько страх, сколько омерзение я к нему испытываю. Ладно, поговорили и хватит. Завтра, значит, мужикам спины выдубим, а потом ходу в бар. Ой, станут же те прелестные глазки сиять, завидев вашу милость. Ой, будет же это личико пылать. Признаюсь я тебе, сударь, что и меня по ней тоска терзает, ибо я ее как отец люблю. И неудивительно, сынов законнорожденных у меня нету, имение далече, то есть аж в Турциях, где поганские комиссары его разворовывают, так что живу я на белом свете сиротою, и на старости лет, наверное, к пану под бипятки в мышевкишки приживальщиком поеду. По-другому будет оно. Об этом не беспокойся. За то, что ты сделал для нас, не знаю даже, сумеем ли мы сполна благодарностью отплатить. Дальнейшему разговору помешал какой-то офицер, спросивший, проходя мимо: «А кто там такой стоит?» «Вершул», — воскликнул Шкатузский, узнав его по голосу. «Из разъезда?» «Точно. А сейчас от князя. Что нового?» «Завтра битва. Неприятель за пруду расширяет, мосты на стыре и случай наводит. Добраться до нас во что бы то ни стало хочет». «А князь что на это?» «Ладно, — говорит. И ничего больше?» «Ничего. Мешать не велел. А там топоры аж гудят. До утра будут работать». «Языка привел?» «7. Все показывают, что о Хмельницком слыхали, мол, идет, но еще якобы далеко. Ночь-то какая! А уж светлее светлого!» «А как ты себя чувствуешь после незадачи сегодняшней? кости болят. Иду благодарить Геркулеса нашего, а потом спать, устал очень. Вздремнуть бы часика два. Спокойной ночи, спокойной ночи. Ступай и ты, ваша милость, — сказал пан Скшетузский Заглобе. Поздно уже, а завтра потрудиться придется. Послезавтра ехать, — напомнил пан Заглоба. Они пошли и, сказав молитву, улеглись у костра. В скорости костры один за другим стали гаснуть. Лагерь покрыла темнота, и только месяц бросал на него серебряные свои лучи, освещая то тут, то там спящих жолнеров. Тишину нарушал разве что всеобщий могучий храп да перекличка часовых, стерегущих лагерь. Но сон ненадолго смежил усталые веки солдат. Едва рассвело и поблекли ночные тени, по всему лагерю трубы заиграли побудку. А через какой-нибудь час князь, к великому удивлению своих рыцарей, отступал по всей линии. Глава 32. Но это было отступление льва, готовившего место для прыжка. Князь пустил Кривоноса на переправу намеренно, чтобы еще больше нанести ему поражение. Едва началась битва, он стегнул коня и поскакал прочь от противника, что, видя, низовые сломали строй, дабы догнать его и отрезать путь к отступлению. Тогда князь внезапно поворотил и всею кавалерией ударил по ним столь сокрушительно, что те и на мгновение даже не смогли оказать сопротивление. Так что гнали их с милю до переправы, потом через мосты и дамбы, потом полмили до самого до табора, рубя и убивая без пощады, а героем дня на этот раз стал 16-летний пан Аксак, первым ударивший на врага и посеявший в его рядах панику. Только со своими солдатами, умелыми и вымуштрованными, мог решиться князь на подобную проделку, изображая притворное отступление, которое в любом другом войске могло бы превратиться в настоящее. Так что второй день куда более сокрушительным наказал Кривоноса поражением. Атаман потерял все полевые орудия, множество знамен, а среди них и несколько коронных, захваченных запорожцами, под Корсунем. Поспей пехота Корицкого, Осинского и пушки Вурцеля за конницей, заодно был бы взят и табор. Но прежде чем они подошли, настала ночь, и неприятель тем временем значительно отдалился, поэтому настичь его не было никакой возможности. Тем не менее, Зацвелиховский половину табора все же захватил, а в ней несметные запасы амуниции и провианта. Толпа уже дважды бросалась на Кривоноса, намереваясь выдать его князю, и только обещание незамедлительно вернуться к Хмельницкому позволило ему вырваться из смертоносных рук. Потерявший войско, побитый, павший духом, бежал он без оглядки с оставшейся частью табора, пока не очутился в Махновке, куда, явившись, Хмельницкий в припадке ярости велел его за шею к пушке цепью приковать. И лишь когда первый гнев улегся, вспомнил гетман Запорожский, что злосчастный Кривонос как-никак кровью целую Волынь залил, взял полонные, тысячи шляхетских душ, оставив тела без погребения, на тот свет отправил, и до тех пор был непобедим, покуда с Иеремией не повстречался. За эти прошлые заслуги сжалился над ним гетман Запорожский, и не только от пушки велел немедленно отцепить, но допустил его опять к командованию и на Подолье на новые грабежи и душегубство послал. А князь тем временем оповестил свое войско о долгожданном отдыхе. В последней битве оно тоже понесло значительные потери, особенно во время конных штурмов табора, ибо тут казаки оборонялись столь упорно, сколь и умело. Полегло там около 500 человек. Полковник Мокрский, будучи тяжело ранен, вскоре испустил дух. Подстрелены были, хотя и не опасно, пан Кушель, Полиновский, молодой пан Аксак. У пана же Заглобы, каковой, попривыкнув к толчее, вместе с прочими показал себя удальцом и дважды был цепом ударен, разболелся крестец. А посему, не в состоянии шевельнуться, он на повозке Скшетузского пластом лежал. Так что обстоятельства расстроили их поездку в Бар, и уехать сразу же они не смогли, тем более что князь послал Скшетузского во главе нескольких хоругвей к самому Заславу, дабы истребить собравшееся там скопище черни.